Глава 17. Что ж, придется выбирать имя. Ассирия. «Высокомерная выскочка!» — шипела я, мысленно огибая Академию уже 10-й раз. «Да чтоб ты провалился сквозь землю!» Не знаю, что больше всего злило. То, что он наложил на меня свою магию, или то, что он вообще смог на меня что-то наложить. Почему я не могу его шмякнуть магией, а он прилепить на меня свою может? Пробежав положенные круги, перешла на быстрый шаг, чувствуя, как горят щеки и колотится сердце. Одно я точно смогла понять. На других моя магия действует. Хоть здесь легче. Тогда с чего ради его великолепия столь неуязвимой? Когда дыхание восстановилось, я открыла портал у себя в комнате, намереваясь освежиться. Спустя несколько минут уже надела форму академии, по которой четко было видно, к какому именно факультету я отношусь. «Ой, а эта барышня — отпрыск той, кто нас с тобой познакомил, милый!» — вскинула взгляд, шагая в аудиторию. На меня смотрел цветок. Красивый такой. Только на бутоне была мордочка с глазками, как у кошки, в обрамлении пушистых ресничек и пухлые губы, за которыми скрывались острые, как иглы, зубы. «Простите?» — нахмурилась, примерно вспоминая, кто это такая. «Кокоша?» «Смотри, знает меня!» Довольно захлопала ресницами цветочная дама. «Меня зовут Коко», — важно произнесла она. «А это мой супруг Тимьян». «Милая леди», — склонился цветочный джентльмен, прижимая лист к стеблю, словно руку к груди. «Мое почтение». «Очень приятно», — хихикнула я, приседая в реверансе. «Какая хорошая девочка», — залепетала Кокоша, которая мою маму очень любила, когда та была адепткой. Только потом я заметила, что в аудитории от нашей болтовни стояла оглушительная тишина. Бегло оглядев всех присутствующих, я теснее прижала к груди тетради и, стараясь не выдать своего волнения от пристальных взглядов, направилась к столу, который стоял возле окна. «Там занято!» — прогнусавила какая-то девица, фыркая. «А ну, рот свой закрыла!» — рявкнула на нее Коко, заставляя меня улыбнуться. «Не тебе решать, где и кому садиться!» «Присаживайся, девочка моя», — замурчала мне Коко. «Пусть только хоть слово скажет. Чихну на них лысеющей пыльцой. Будут потом знать». Я бы и без Кокоши сама справилась. Но как же было приятно, что она заступилась за меня. «Камере, привет», — шепнула я, уткнувшаяся в тетради девушки, которая усиленно делала вид, что меня не видит. Я только сейчас заметила ее, когда уселась на стул, и как девушка себя вела, казалось мне странным. В ответ брюнетка мне лишь натянуто улыбнулась, отводя взгляд в сторону. Пожав плечами, не понимая, с чем связана столь резкая перемена, разложила тетради, игнорируя шепотки у меня за спиной. «Пусть треплются, не переживай. Ты знала, что этого не избежать. Просто выдержи достойно и не опускайся до их уровня», — прозвучал мелодичный голос у меня в голове. От услышанного замерла. Все дело в том, что мамина магия с ней так разговаривала. А еще папин дракон Арагон. Мама часто ругала его за то, что у него не закрывается рот. Я лишь смеялась, наблюдая сию картину. И сейчас, слыша странный голос в голове, не понимала, откуда он мог взяться. Сойти с ума точно не могла. Да из чего бы? Дракон начал говорить? Точно нет, потому что я еще мала, чтобы он пробудился. Да и драконы не разговаривают, только у отца говорун. Да и то потому, что они с мамой истинные. «А ты поумнее будешь, чем твоя пара», — хихикнул голосок, отчего мое сердце пустилось в галоп, а кровь по венам побежала быстрее. Тот то ли прикидывается, то ли действительно тугодум. Хотя знаешь, когда он сегодня нацепил на тебя свою защиту, я уже поверила, что готов принять нас. Но нет, все отбрыкивается от своего счастья. Чего молчишь? Как воды в рот набрала? — хмыкнула моя внутренняя собеседница. — Не рада мне, что ли? — Рада, — заикаясь, ответила, на мгновение чувствуя себя душевно больной. — То-то же. Давай быстренько придумаем мне имя. Нам еще надо решить, как глаза на правду твоему магистру открывать будем. На миг прикрыла веки, нервно сглатывая. Не могла в это поверить. Его великолепие — моя пара? Бред. — И ничего не бред. Фыркнула Дракайна, проснувшаяся раньше положенного времени. «Он очень неплох собой. Симпатичный такой». Ящерка заурчала внутри, распространяя по телу волны мурашек. «Я бы его...» «Стоп!» — выкрикнула мысленно, пытаясь отмахнуться от нахального взгляда карих глаз, который то и дело всплывал перед глазами. «Этого просто не может быть!» «Все возможно, лапа моя. Богам виднее, да и ты не можешь отрицать того факта, что этот кареглазый демон бесит тебя неимоверно. Да вот только весь смак в том, что твоя агрессия, направленная на него, не что иное, как тяга к этому мужчине. Так что готовься, будет жарко».